Сначала монахи хотели забрать Самдапа с собой в Монголию, в священный город Урга. Но им отсоветовали. На троне в Урге все еще сидит Кхутухту. Если бы он узнал о существовании мальчика, он распорядился бы убить его, чтобы не дать занять свой трон. Кхутухту? Кристофер никогда раньше о таком не слышал. Так монголы называют воплощение. Самдап — настоящий Кхутухту Урги. Джебцан Дамба Кхутухту — настоящий правитель Монголии. А я не понимаю, как могут существовать два Кхутухту одновременно? Как может один заменить другого, пока тот еще жив? Их не двое, — пояснила она. Они воплощение одного и того же духа. Они живут в разных телах, вот и все. Но восьмое тело перестало быть подходящей оболочкой. Майдари Будда предпочел воплотиться в другом теле, прежде чем восьмое будет уничтожено. Это очень просто. Да, но я не понимаю, зачем Замятину терять так много времени, чтобы отыскать мальчика? Почему он не отправится прямиком в Монголию и не попытается оказать влияние на Кхутухту? Чиндамани покачала головой. У Кхутухту, обитающего в Урге, нет власти. Я не понимаю этих вещей, но слышала, как об этом говорили настоятель и другие. Они говорили, что в то же время, когда Самдап появился на свет, в Китае произошло большое восстание, и император потерпел поражение. Это так? Кристофер кивнул. В 1911 году маньчжурская династия была сброшена с трона, и в Китае образовалась республика. Когда это случилось, — продолжила Чиндамани, — Кхутухту поднял в Урге восстание против китайцев, которые уже несколько веков правили Монголией. Его объявили правителем, и китайцы ушли из страны. Поначалу его защищала другая страна, находящаяся на севере. Говорят, это страна чужеземцев, но я этого не знаю. «Россия», — сказал Кристофер. «Царь хотел иметь влияние на Востоке». «Продолжай». Кхутухту правил с их помощью несколько лет, а затем короля чужеземцев свергли, как и китайского императора. «Это правда?» «Да», — ответил он, — «это правда». Когда это произошло, китайцы вернулись в Монголию. Они заставили Кхутухту подписать бумаги, в которых он отказывался от власти. Они заперли его в его собственном дворце. Сейчас он старый, слепой человек, и люди больше не верят в него. Замятин хочет взять Самдапа в Ургу и посадить его на трон вместо нынешнего Кхутухту. Ты сказала, что нынешний Кхутухту больше не является подходящей оболочкой, что люди больше не верят в него. Что ты имела в виду? Ей явно не хотелось говорить об этом, она была смущена. «Я знаю только то, что рассказала мне Сонам», — ответила она. «Нынешний Кхутухту родился 50 лет назад в деревне неподалеку от Лхасы. С ранних лет он демонстрировал все признаки того, что не подходит для этой роли. Было определенное напряжение между человеком и духом, который он воплощал. Иногда такое случается, словно перевоплощение прошло как-то не так». Она замолчала, а затем продолжала рассказ. Кхутухту начал пить. Он женился, причем не один раз, а дважды. Его вторая жена, потаскушка, она приглашает в свою юрту молодых мужчин, послушников, которым не следовало бы принимать ее приглашение. Но он еще хуже. Он спит и с женщинами, и с мужчинами. Несколько лам выступили против него пару лет назад. Они заявляли, что он порочит веру, роняет свое звание. Он приказал казнить их. Больше никто не осмеливался выступать против него. Она неуверенно посмотрела на Кристофера, не зная, как он воспримет услышанное. «Я шокировала тебя?» — спросила она. «Ты думаешь, что такое невозможно?» Он покачал головой. «Я не знаю, что считается невозможным в твоем мире», — ответил он. «Я не вижу ничего странного в том, что мужчина хочет выпить или провести время с женщиной. Мужчина остается мужчиной, какой бы дух в нем ни жил».